535. Нужно начинать наблюдение над сердцем с младенчества. Можно таким образом нащупать известные периоды, когда дух постепенно овладевает телом. Также постоянным наблюдением можно усмотреть, как влияют на сердце приближение существ тонкого мира. Многие беспричинные сердцебиения, конечно, зависят от влияния тонкого мира. Многие остановки пульса могут напоминать об опасности одержания. Многие колебания пульса характерны уже с 7-летнего возраста. Они есть окончание при вхождении духа. Такие показания должны бы быть давно знакомы врачам. Но вместо наблюдений они начинают применять всякие наркотики, полагая первое — разрушение интеллекта. Так нельзя устремлять на сердце грубые меры невежества. Нужно помнить, что если сердце посредник с мирами высшими, то и меры поддержания сердца должны быть утонченными. Неразумно жалеть об огрубении человечества и забросить попечение о главном органе. Человечество болеет сердцем. Нужно прежде всего оздоровить сердечную сферу, конечно, если люди желают избежать катастрофы.